Глава вторая. Дым на сцене. Репетиция школьного концерта шла по плану, когда с началом второго куплета песни по небольшой сцене актового зала неожиданно для всех поплыл легкий туман с еле уловимым запахом лаванды. Что это? Сценический дым? Этого не было заявлено в программе. Необходимо согласование. «Это, наверное, какая-то ошибка. Сейчас разберемся». Еле слышно заговорили строгие женщины в первом ряду. Артур присмотрелся к этому дыму. Что-то в нем было не так. Легкий и воздушный он отдавал еле заметным блеском и быстро расстилался не только по сцене, но и по полу зрительного зала, с каждой секундой подбираясь все ближе к дальним рядам. Заметив, как Аня схватилась за мочку правого уха, Артур не на шутку разволновался и уже совершенно не попадал в ноты, допевая песню кое-как. Он знал, это действие Ани служило для нее своеобразным триггером, напоминанием про маятники и их игры. С каждой секундой туман становился все гуще и гуще. И вот он уже скрыл ноги Артура, медленно подбираясь к голове. Зрители в зале суетились. «Неполадки в аппаратуре! Пожар! Мы горим!» Тревожные возгласы раздавались повсюду. Наконец, музыка прервалась, и всем ученикам велели немедленно выйти из помещения. Артур спрыгнул вниз со сцены и завертел головой в поисках Ани. Туман начал сгущаться еще быстрее. Едва разглядев силуэт подруги, он подбежал к ней, схватил за руку и рванул к выходу из актового зала. Миновав толпу учеников и учителей, друзья выскочили в открытую дверь и двинулись в сторону длинного коридора, полностью скрытого в тумане. Казалось, туман поглотил даже звуки. Больше не слышны были ни голоса школьников, ни голоса взрослых. На мгновение повисла звенящая тишина, словно кто-то выключил звук на пульте. «Артур, все повторяется!» — воскликнула Аня Волкова и резко остановилась. «Я не вижу, куда идти!» Нервничая и не слыша слов подруги, выкрикнул Артур Верховцев и рванул наугад. «Все повторяется, говорю же тебе!» Оглушенный этими словами, Артур замер. До его ушей вдруг донеслась слабая, но очень знакомая мелодия. Он прислушался. Спустя мгновение мелодия звучала уже громче и отчетливее. Друзья стояли на одном месте и боялись пошевелиться. Постепенно туман начал рассеиваться и освобождать из своих оков стены, пол и окна длинного и узкого коридора. Артур уже четко видел Аню, а она его. Но ни одноклассников, ни учителей, ни женщин в строгих деловых костюмах и платьях поблизости не наблюдалось. «Я позволяю моему миру позаботиться обо мне. Я позволяю моему миру позаботиться обо мне. Я позволяю моему миру позаботиться обо мне», без остановки шептал Артур Верховцев. Он старался справиться со своим волнением и говорить как можно тише, но выходило иначе. Слова эхом отражались от стен длинного коридора, который с каждой секундой становился виден все отчетливее. Ни одного человека в нем не было. «Я позволяю моему миру позаботиться обо мне», сказала громко Аня Волкова, и слова ее разнеслись по пустому помещению. Когда туман полностью испарился, друзья поняли, что находятся в здании, очень похожем на их школу, но это была не она. Они все так же стояли на втором этаже, только вот за окнами виднелась совсем другая местность. Стены коридора были выкрашены в холодный белый цвет, на котором коричневым выделялись многочисленные деревянные двери. На каждой из них висели таблички, но надписи были размытыми, как на фотографии очень низкого качества. Невозможно было разобрать, что там написано. Глубоко вздохнув, Артур Верховцев и Аня Волкова медленно двинулись по коридору, каждая деталь которого понемногу становилась отчетливей, словно в компьютерной игре шаг за шагом прогружались текстуры виртуального мира. Вот уже появились и вытянутые лампы под потолком, и выключатели на стенах. В открытые окна залетал теплый ветер. Он носился от стены до стены и, не встречая других препятствий на своем пути, вылетал обратно на улицу. «А где все люди? Мы что же, здесь одни?» — подумал про себя Артур. «Наш мир большой и неповоротливый. Он меняется постепенно», — ответил ангел-хранитель. «Я так рад, что слышу тебя. Почему ты молчал, когда появился туман?» «Ангелы-хранители никогда не молчат. Просто люди нас часто не слышат из-за своих страхов и переживаний. Не бойся. Все сложится так, как нужно. Успокоил ангел-хранитель своего человека. Между тем Аня, осторожно ступая по деревянным половицам коридора, слегка ежилась. На ходу она посмотрела в одно из окон и остановилась. «Что-то мне не по себе». «Да брось! Наверняка мы оказались с тобой в хорошем месте», — проговорил Артур и слегка улыбнулся, пытаясь разрядить обстановку. В этот момент вверху и внизу, слева и справа послышался тихий гул. Что это были за звуки, друзья не могли разобрать. Коридор по-прежнему оставался безлюдным. «Спрячемся?» «Спрячемся». Уже через секунду друзья бросились за толстую квадратную колонну в глубине коридора. Там они увидели невзрачную деревянную дверь без таблички. Решив, что это какое-то подсобное помещение и здесь должно быть безопасно, они прошмыгнули внутрь и спешно закрыли за собой дверь.